решил сыграть в японского летчика-камикадзе времен Второй мировой войны и, сделав в воздухе эффектную мертвую петлю, с большой высоты на огромной скорости впечатался в землю. Последние из призванных вражеской командой существ тут же бесследно исчезли. Розовые лисята победили. Зрители шумели и активно комментировали недавние события и неожиданный финал сражения двух команд. В толпе на несколько секунд даже возникла высоченная ангелоподобная фигура администратора игры, но увидела, что все уже закончилось, и бесследно исчезла. Ко мне же подошла Мистиури, причем обычно холодно-синие глаза волчицы сейчас сверкали кроваво-красным огнем. Я хотел было поздравить знакомую девушку с исцелением и получением нового игрового класса, но Мистиури заговорила первой. Наступил вечер, пес. Ты есть древнее зло, которому не место в современном мире, а уничтожать зло – моя обязанность. Время умирать, пес. Задание сердца волчицы 2 обновлено. Класс задания – редкое, обязательное. Описание. Победите жнеца смерти 85 го уровня Мистиури в сражении. Глава 12. Старшая из сестер, выглядела Мистиури пугающе эффектно. Напряженный взгляд кроваво-красных глаз опытной убийцы. Темно-серый короткий плащ с серебряной эмблемой королевского рода Хвайтпанк на нем, оскаленной волчьей башкой в короне. Такого же серебристо-серого цвета плотная кожаная броня на груди. Косая перевязь с метательными иглами и сюрикенами. Плотные серые перчатки без пальцев, зато с серебряными шипами на костяшках. Широкий пояс с бляхой в виде волчьей пасти и целым арсеналом алхимических зелий и гранат на нем. Укороченные, длиной чуть выше коленей, кожаные брюки-бриджи. Наложенную на них сложную магию я не смог распознать. Сандалии на шнуровке на когтистых лапах с усилением навыков стремительности и неутомимость. Светящихся серпов в лапах у НПС волчицы сейчас не было. Видимо, это призываемое оружие, и появлялось оно только в бою. Собственно, информация о персонаже это подтверждала. Мистиури. Клан Стальная Корона. Жнец смерти 85 го уровня. Умение. Скрытность, бесшумный шаг, быстрый рывок, двойной прыжок, вуаль тьмы, ночное зрение, призываемые клинки, отравленное оружие, метательное оружие, два клинка, мастер клинка, комбо-атаки, серии до 4 ударов, иммунитет к холоду, 50% сопротивления к ядам, наверное, стоило испугаться, но я сам удивлялся тому, насколько сейчас был спокоен. Улыбнулся опасной противнице и произнес с усмешкой: «А ты еще на свою младшую сестру Риури жаловалась, что ее бросает из крайности в крайность. Похоже, это у вас семейное. Что ж, никогда члены древнего рода хранителей не бегали от славной драки, так что я не против сразиться с тобой, но здесь нам помешают. Розовые лисята однозначно не останутся в стороне». По презрительной усмешке на мордашке Мистиури я сообразил, что агент Стальной Короны не слишком-то высокого мнения о боевых способностях моих друзей и не считает их препятствием, а потому привел другой аргумент. Тут не твоя территория, Мисти, и поселковая стража станет атаковать тебя, если ты нарушишь закон и нападешь на приехавшего гостя. Да, тут у горы кольцо из всей охраны лишь 3 престарелых калеки, так что ты отмахнешься от них и даже не заметишь, но будут появляться новые и новые стражники. К тому же метка преступник на тебе позволит атаковать тебя всем собравшимся. Ты готова перерезать тут всех поголовно? Я обвел лапой, указывая на собравшихся вокруг многочисленных зевак, как игроков, так и НПС-зверолюдей. Ну и чем тогда ты будешь отличаться от преступников, с которыми боролась всю свою жизнь? Мисти задумалась, взвешивая все за и против нападения на меня и оценивая последствия. И пока волчица находилась в размышлениях, я привел еще один аргумент. Здесь уже не территория семьи Хвайтпанк, тут нейтральная зона между двумя королевствами зверолюдей. Более сильно тут влияние короля барсука Думитра VI, а вот власти волков тут нет. Я указал на восьмиугольное кирпичное здание храма плодовитой барсучихи, совершенно не свойственной для НПС полуволков религии. Начав бой в униформе королевской службы семьи Хвайтпанк с местной стражей, ты развяжешь войну между двумя королевствами. Ты, агент Стальной Короны лишь серебряного статуса, и у тебя нет полномочий на столь важные политические шаги. Но я не могу и просто отпустить тебя, поскольку мой долг – устранять зло. И что же мне тогда делать, пес? Собеседница явно находилась в ступоре, раз даже спрашивала у меня совета. Хотя идея, я могу переодеться, у меня имеется идея получше. Как я уже говорил, представители семьи Пасук-кун никогда не бегали от опасности, а потому, к Когтистой лапой я указал на возвышающуюся над торговым поселком гору кольцо. На вершине есть ровная площадка, достаточная для проведения поединка, и там нам никто не помешает. Встретимся на горе кольцо через полчаса, не опаздывай. Мистиури заметно повеселела, с благодарностью поклонилась и умчалась вдаль. «И зачем тебе это нужно, пес?» – проворчала недовольно крылатая Пиксивея. «Это волчица, смертельно опасный противник, и шанс на победу меньше 50%. Можно же было просто уйти, и агент секретной службы короля волков не вправе была тебя останавливать. Не каркай под руку, сестра, и не мешай хозяину», — строго проговорила крылатая Виги. «Я намного дольше с псом и уверена, что он победит. Хотя не спорю, бой будет трудным. Причем самое трудное в нем то, что пес не хочет убивать противницу, а вот она не прочь пустить кровь». Подошел башкир, провожая удивленным взглядом стремительно удаляющуюся в направлении горы хвостатую Мистиури в новой экипировке. «Командир, твоя доля трофеев». Черный вор 69 уровня протянул мне увесистый кожаный мешочек. Тут 27 золотых. Богатыми оказались эти якудза, да и со влезших в драку зрителей мы тоже насобирали лута. Это только монеты, выпавшие же вещи Мирониса сейчас оценивает. Потом они вместе с Алисой продадут ненужное НПС торговцам. Выручку же честно поделит между всеми розовыми лисятами. Тогда я отдам тебе еще часть долга. А еще нашей Алисе квест от горы кольцо достался вместо нормального бонуса, и лекарю нужно будет посетить местный храм плодовитой барсучихи. Хорошо, я понял и не тороплю вас. Какая сейчас ситуация в турнире новичков? Сменил я тему, поскольку знал, что башкир постоянно и очень внимательно отслеживает все изменения в рейтинге. После победы розовые лисята переместились на 45-ю строчку, хотя тут не только наша заслуга. Девушка-капитан группы ныряльщиц Эма, занимавшая 4-ю строчку рейтинга, сняла свою команду с турнира из-за внутреннего конфликта в отряде. Там какая-то мутная история, девчонки-русалки не поделили призовые от спонсора, перессорились и попытались сменить капитана, вот она и психанула. Ну и бандитов гора, утром бывших на 13-м месте, выбила команда «Шанхайские барсы», занимающая сейчас 2-ю строчку. Розовые лисята же крепкие середнячки, зато мы единственные, кто уже 3 конкурентов выбили. У нашей команды даже определенная репутация появилась, и потенциальный спонсор на форуме нарисовался. Канадская охранная компания предлагает лисятам рекламный контракт, зайди на форум, там контакты для связи с ними указаны. Деньги, это конечно хорошо, вот только как бы розовым лисятам из-за них не перессориться и не повторить историю японских ныряльщиц. Да и не до рекламы сейчас было. Потом посмотрю, когда игровое время на сегодня закончится. Что ж, идем мы в турнире пока неплохо, но главное сейчас не останавливаться и продолжать набирать уровни. И у меня тут квест нарисовался персональный с Мистиури. Часа на 2 примерно. Вы же пока с трофеями разберитесь и помогите Алисе с заданием. Да, и поищите извозчика дилижанса. Розовым лисятам нельзя надолго останавливаться на одном месте, и до ночи необходимо будет убраться подальше от горы кольцо. Тут мы засветились, и ассасины вскоре именно возле горы кольцо станут нас искать. Башкир ушел. Я же посмотрел на таймер обратного отсчета, который установил после разговора с Мистиури. 27 минут. Встреча ожидалась крайне опасной, и к ней необходимо было надлежащим образом подготовиться, не жалея полученных золотых монет. Навык когти повышен до 51 уровня. Чуть не сорвался вниз. Я подтянул свое тело, преодолел последние 7 метров высоты и вывалился на ровную площадку на вершине горы кольцо, сразу же разъявив пасть и вытащив удерживаемый в зубах букет. Сидевшая у самого обрыва со сложенными по-турецки лапами НПС волчица прокомментировала мое появление с недовольством в голосе. «Ты едва не опоздал, пес. Еще минута, и я бы посчитала себя обманутой. Не преувеличивай, Мисти. Минута 40 секунд, так что время у меня еще было. Просто увидел по дороге красивые орхидеи на свисающих корнях и решил нарвать для тебя цветов. Я положил на камни перед девушкой благоухающий бело-синий букет». Мистиури ничего не сказала по поводу принесенных цветов. Как ни стала и комментировать действия пса, когда он расстилал на ровной площадке принесенную из таверны чистую скатерть и ставил корзину с едой, бутыль вина и 2 фужера. Я же ловко откупорил когтем пробку и разлил розовое шипучее вино по бокалам. «Совсем по чуть-чуть», — предупредил я соперницу предстоящего поединка. «Иначе ты захмелеешь, и скорость твоих атак снизится. Не хочу получать нечестное преимущество в бою». Жнец смерти послушно взяла бокал, лизнула вино и проговорила с некоторым удивлением в голосе. «Не отравлено, иначе я бы сразу почувствовала. Нас во время тренировок в центре подготовки стальной короны учили определять яд. Я даже возмутился таким недоверием собеседницы. Как ты вообще могла такое подумать, Мести? Мы с тобой уже столько дней знакомы, могла бы давно понять, что я всегда поступаю благородно. Тогда ты ненормальный, или в грош не ставишь мои способности». Волчица посмаковала вино на языке и отпила содержимое бокала несколькими маленькими глоточками. Закусила кусочком ветчины и встала, разминая лапы. «А возможно, пытаешься меня охмурить. Давай тогда сразу предупрежу, это бесполезно, поскольку у меня защита от очарования». Так вот что скрывалось под вопросительными знаками в описании опасной НПС волчицы. «Хорошо, что предупредила, а то я действительно рассматривал вариант попробовать на собеседнице магию кольца распутства. Подожди». Я тоже убрал бокал и встал, протягивая сопернице красивый кожаный шлем с гребнем. Кстати, тоже серый и серебром, под стиль остальной экипировки жнеца смерти. Специально для тебя купил в лавке бронника. Голова у тебя не прикрыта, что очень плохо, поскольку биться мы собираемся всерьез. Все больше убеждаюсь, что ты ненормальный. Однако спасибо за заботу. Девушка действительно надела шлем, покрутила головой и убедилась, что новая деталь экипировки ей не мешает. Ну, чего время тянуть, начали. Я едва успел отклонить голову от просвистевшего всего в сантиметре от носа светящегося серповидного клинка. От следующего выпада снова увернулся, третий заблокировал когтями и, когда Мести с разворота наносила четвертый, присел и пропустил удар над головой. Навык уклонения повышен до 32 уровня. Секундная пауза, и снова серия из четырех ударов, от которых я опять ловко увернулся. Волчица отступила на пару шагов и крикнула возмущенно. «Пес, сражайся всерьез. Тебе никогда не победить, если не будешь сам атаковать». И снова комбо из четырех замахов парными заточенными острее бритвы клинками. От трех ударов я уклонился, а в момент нанесения четвертого не стал просто приседать, но сделал подсечку опорной лапы Мистюри, отчего волчица потеряла устойчивость и рухнула на камни, но тут же ушла в кувырок и разорвала дистанцию. Встала, отряхнула пыль с одежды и поинтересовалась. «Я повторяюсь и становлюсь предсказуемой. Нет, Мисти, ты делаешь все, как положено. Комбо летящих по ветру клинков. Этому приему первым делом учат всех адептов в Ордене Ассасинов и учеников Гильдии Воров. Как раз под легкое парное оружие, как у тебя. Видимо, в вашей организации стальная корона те же учителя, и те же приемы». Брови волчицы от удивления взлетели вверх. «И откуда простой селянин знает, чему учат убийцы воров?» «Видимо, проснулась память предков древнего рода хранителей», — максимально загадочно усмехнулся я, показав острые зубы. «Ну не мог же я честно ответить НПС персонажу, что до пса много лет играл за ассасина Шидоукейна, и то, что она мне пытается продемонстрировать, это базис, самые-самые азы, которым учат новичков. Скажи я такое и, если за боем наблюдает кто-либо из представителей игры, жизненный путь пса на этом сразу же закончится, он отправится в вечный бан вслед за моим предыдущим персонажем». «Да, а как тебе такое?» Мести приняла низкую стойку и ринулась в атаку. Выпад, удар сверху, попытка подсечки, кривой замах слева снизу вверх. Неплохо, неплохо. Вообще комбо-атаки с целой серией быстрых отточенных ударов – сильная вещь. Их можно привязать на горячую клавишу и использовать в бою, за очень короткий промежуток времени обрушивая на противника целый град быстрых ударов, причем каждый последующий мощнее и смертоноснее предыдущего. Но комбо-атаки имеют два важных минуса. Первый. Даже если знать правильную последовательность ударов в связке, персонаж не может просто так применить ее. Сперва нужно найти специального учителя, который обучит тебя, и пройти у него курс тренировок, после чего иконка комбо-связки появится на экране и станет доступной. Второй же минус. Уже запустив серию комбо-атак, ты не можешь остановиться на середине. А то, что показывало сейчас Мистюри, как я уже говорил, было лишь базисом, которому учат новичков. И методы противодействия этим самым примитивным связкам ударов опытным игрокам были хорошо известны. Поэтому на очередном шаге комбо-волна над рекой я соперницу подловил и шагнул ближе вместо того, чтобы инстинктивно отшатнуться назад или пытаться уклониться. Зрачки Мистюри расширились от ужаса, когда девушка увидела замершие в сантиметре от ее горла когти противника. Напряженная пауза длилась пару секунд, после чего жнец смерти быстрым перемещением ушла в сторону, а на месте, где НПС-волчица только что стояла, расплылось густое ядовитое облако. Двойной прыжок. Навык уклонения повышен до 32 уровня. Я с высоты увидел присевшую на корточки Мистиури, напряженно вглядывающуюся в расползающиеся по каменной площадке плотные зеленые клубы. Быстрый рывок противницы за спину. Одной лапой схватить за шею и потянуть на себя, когти же второй замирают возле испуганных и расширенных от ужаса сапфирово-синих глаз. Да, глаза волчицы в какой-то момент сменили цвет с кроваво-красных на обычные. Уже не настолько желает меня убить, я секунды три подержал так пойманную и осознающую свое уязвимое положение соперницу, после чего отпустил, и спокойным шагом вернулся к корзине с едой и бутылке вина. Тайм-аут, перерыв. Подождем, пока ветер унесет ядовитое облако, и площадка очистится. Я снова разлил вина по бокалам, предложил один подошедший Мистиури, и девушка безропотно взяла его из моей лапы, и на этот раз уже не стала осторожничать, а сразу выпила. Красивый отсюда вид открывается, неожиданно проговорила НПС-волчица, смотря при этом на запад, где солнце постепенно клонилось к закату. Вон та далекая гряда на горизонте на самой грани видимости, это горный хребет у города Волчьей Шахты, узнаю его очертания. Да, это он, подтвердил я и уселся на самый край, свесив лапы. Я тебе не говорил, Мисти, но там в городе Волчьей Шахты большие перемены произошли за время твоего отсутствия. Не осталось ни наместника, ни твоего начальника, ни главы городской стражи. Хаос и анархия. Так всегда и происходило в прошлом, когда появлялись свирепые бойцы ныне забытой стаи. Поэтому вы – зло, и с вами нужно бороться. Да брось ты, сама-то в это веришь, или просто повторяешь слова, которые вам вдалбливали фанатики-наставники в стальной короне. Хвостатая девушка ничего не ответила и просто уселась рядом со мной на краю обрыва. Мы молча минут пять смотрели на красочный оранжевый закат, наслаждаясь невероятным зрелищем и слушая пение множества птиц. Я даже понадеялся, что наш поединок на этом закончится, и дело удастся решить миром. Но нет, игровые алгоритмы упорно гнали мою НПС-соперницу в бой. Вставай, пес. Ветер уже расчистил площадку от яда. Второй раунд. И не жди, что он дастся тебе столь же легко, как первый. Похоже, Мистиури не на шутку завелась. Опытного бойца задела та легкость, с какой я читал ее атаки. По-прежнему смертельно опасный жнец смерти увеличила скорость всех действий, к тому же начала импровизировать. Я едва-едва не лишился правой руки и лишь в самое последнее мгновение чуть смягчил когтями удар, получив глубокий порез предплечья. Причем серповидный клинок с легкостью рассек мою новую куртку, словно этой брони и не было вовсе. На этом Мистиури не ограничилась и продолжила атаковать. Действовать пассивно и лишь уклоняться стало нельзя, это грозило псу смертью. Мы кружили по небольшой площадке и обменивались ударами. Замах, удар, уклонение, перекат, пинок ногой. Вот пинок в грудь Мисти не ожидала и упала на спину, но ловко перекатилась через голову, моментально вскочила и продолжила бой. Над импровизированной ареной несколько минут слышались звон, пыхтение и резкие крики сражающихся. И в какой-то момент я наконец-то попал всерьез. Нет, я и раньше многократно задевал Мисти, оставляя на теле волчицы порезы, а на ее броне глубокие царапины. Но на сей раз когти глубоко вонзились в живот НПС-волчицы, к тому же прошел крит. Сработал эффект шок, на полторы секунды соперница была обездвижена. Навык когти повышен до 52 уровня. Нет, пользоваться удачным моментом и добивать беспомощную противницу я не стал. Вместо этого отошел на 5 шагов и выпил зелье энергии, поскольку очки выносливости у пса уже заканчивались. Мелких порезов и синяков на моем теле тоже хватало, но крылатая Вия справлялась и постепенно залечивала эти мелкие несерьезные раны. Мистиури тяжело встала, приложила лапу к животу и осмотрела окровавленную ладонь, после чего использовала ценную большую аптечку, залепив рану на животе и восстановив до максимума очки жизни. И без предупреждения с места рванула вперед, рубанув пса клинком от плеча и до самого пояса. Я уклониться не успел и испуганно замер, ожидая увидеть свое распадающееся на две половинки тело. Однако ничего такого не случилось. Как так? Я же явно почувствовал удар. Осмотрел себя, поднял удивленные глаза и обнаружил, что Мистиури держит свой смертоносный клинок в правой лапе неправильно, тыльной тупой стороной вперед. Перерыв, или как ты говорил, «Тайм-аут», – объявила моя соперница и сама пошла разливать вино. «Третий раунд будет решающим. Один раз я тебя пощадила, пес, но больше таких поблажек не будет». От третьего бокала, наполненного на сей раз самой волчицей до самых краев, над головой Мистиури появился значок опьянения. Однако предупреждать соперницу я не стал. Дело приняло предельно серьезный оборот, и следующие минуты должны были все решить. Мистиури по-прежнему превосходила пса на 7 уровней, а ее скорости боевые навыки заметно превышали мои, так что жизнь моего играющего на хардкоре персонажа находилась в серьезной опасности. Но и у пса от множества нанесенных по Мистиури ударов, пусть даже и по большей части отраженных, накопился такой мультипликатор дамага, что теперь каждое попадание когтями пробивало броню и наносило НПС волчице серьезные раны. Убивать противницу я по-прежнему не желал, но теперь это могло произойти и случайно. Последний случай серьезного ранения в живот это наглядно показал. Экономить алхимические эликсиры я не стал. Ускорение, усиление, полностью восстановить хитпоинты и энергию. Что ж, пес, Мистиури отошла на противоположный край площадки и обернулась, терпеливо поджидая меня. Готов к смерти? Что ж, ты сама напросилась. В момент, когда жнец смерти начала свою атаку и понеслась на меня, я активировал купленный в магической лавке свиток. Развеивание магии. Уклоняться я не стал и грудью встретил нападающую на меня девушку. Удар обычными когтями по торсу и щеке получил неприятные, но видели бы вы изумленные ярко-синие глаза волчицы, запоздало обнаружившей, что ее смертоносные клинки куда-то пропали, а оба ее запястья намертво схвачены моим псом. Навык «Легкая броня» повышен до 20 уровня. Мистиури вырывалась изо всех сил и даже упала на спину, попытавшись в падении перекинуть пса через себя и таким образом отцепиться. Не получилось. Как ни прошла и отчаянная попытка укусить меня за нос, я восседал на лежащей на спине девушке, крепко придавив ей запястье к скале и не позволяя ни встать, ни сделать ничего другого. Волчица же страшно рычала и рывками пыталась отжать мои лапы, извивалась всем телом и достаточно болезненно пинала меня в спину. Наконец, через минуту отчаянных попыток освободиться, Мистиури прекратила сопротивление и проговорила обреченно: «Пес, я сдаюсь, вверяю свою дальнейшую судьбу в твои лапы, приму любое твое решение, клянусь». Выполнено задание «Сердце волчицы 2». Получено 787500 очков опыта. Выполнено дополнительное условие 2. Получено 247500 очков опыта. Получено НПС спутницы Мистиури. Жнец смерти 85 уровня. Подходит на роль вашего агента. Получен 78 уровень персонажа. Получен 80 уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен 82 уровень персонажа. Получено 12 свободных очков характеристик. Ох, ёшки-матрёшки, сколько сообщений, и все приятные. Я встал и протянул лапу, помогая хвостатой девушке подняться. Посмотрел на поверженную притихшую волчицу и строгим голосом озвучил свои требования. Ты больше не агент стальной короны, так что сдай мне серебряный жетон. Теперь ты мой личный агент, и сегодня же вернешься в город Волчьей Шахты, где примешь под командование оставшуюся без начальства городскую стражу. Самым первым твоим заданием будет восстановить порядок в городе и... Тут я принял таки все еще висящий невыбранным у пса квест «Кровь и серебро», взять под контроль серебряную шахту. Вместе со стражниками выгоните оттуда всех халявщиков и бандитов, силой боевых умений у тебя хватит. Все добытое серебро, за вычетом твоей доли и оклада стражникам, будешь сдавать в храм матери волчицы. Скажи слепой настоятельнице, чтобы вела учет и наняла нового казначея. И еще передай ей, пусть начинает агитацию. Будет сделано, мой принц. Четко, по-военному ответила синеглазая волчица, после чего потупила взор и неожиданно густо покраснела. Но может быть, пес перед долгим расставанием, раз уж тут на вершине горы никого нет, знаю, это вино ударило в голову, но... Она, похоже, и дальше собиралась смущаться или лепетать что-то бессвязное, но я прервал ее косноязычную сейчас речь. «Хорошо, Мисти, но у нас всего полчаса, и меня, и тебя ждут дела. Наконец-то ты довел до конца романтическую линию с Мистиури». Восхитилась и радостно запорхала перед глазами крылатая Вея в костюме ныряльщицы. «Да, пес, можно было гораздо быстрее все закончить, но я не подсказывала», — вторила сестре Виги. «Я отключил обеих. Нечего им подглядывать за тем, что будет происходить тут на горе кольцо между псом и Мистиури. Маленькие еще розовые лисята тряслись в дилижансе,